Патриции. Патрициат. Наиболее древняя прослойка римской аристократии, отдельные представители которой утверждали, что ведут свое происхождение от спутников Энея. Вся история первых веков существования республики отмечена конфликтами патрициев с плебеями. После того, как плебеи добились политического равенства с патрициями, последние сохранили за собой некоторые привилегии в религиозной сфере. Именно поэтому Юлий Цезарь, а за ним и Август, тщательно следили за тем, чтобы численность патрициев не уменьшалась ниже определенного предела, а если это случалось, включали в их списки новых лиц.